Многие публикации о тождестве кумранитов и христиан страдали пристрастием к сенсационности в ущерб серьезному анализу. Выхватывая отрывочные фразы из обрывков свитков, авторы этих публикаций свое понимание взглядов кумранитов стремились навязать широкой публике, минуя научную доказательность. Так, например, Роберт Эйсенман и Майкл Висс выпустили 7 ноября 1991 года в прессу материал, вышедший под заголовками, которые должны были потрясти читателей. «Мессианская связь с христианством найдена в свитках» – «Нью-Йорк Таймс». «Аналогичный мессии лидер, упомянутый в свитках» – «Вашингтон Пост». Подобный вывод претендовал быть научным, опираясь на следующий небольшой фрагмент. «Там прибудет потомок Иосифа, потомки Давида, и они, потомки Иосифа, вступят в спор, и они, потомки Давида, будут казнить главу общины. Потомки Давида убьют его, и первосвященник будет командовать». В дальнейшем целый ряд научных статей и работ был посвящен опровержению трактовки, которая была дана Р. Эйзенманом и М. Висом в их сенсационных публикациях, причем критикам пришлось в первую очередь оспаривать чуть ли не каждое слово перевода. Глядя на эти баталии, задумываешься, неужели правда о таком великом явлении, как жизнь исторического Иисуса Христа, равно как и опровержение доктрины мифологизированного христианства, могут быть основаны на случайно найденном обрывке свитка, перевод которого может быть переиначен в любую сторону. Проблема состоит не только в наличии тех или иных свидетельств истины, которые и ранее лежали на поверхности, а в том, насколько общество готово принять эту истину. «Дамасский документ», слова в кавычках, рассказавший о неизвестной науке еврейской кумранской секте, был обнаружен английским ученым Соломоном Шехтером в 1896-97 годах, опубликован в 1910 году, но те неприятности, с которыми столкнулся ученый при попытке обратить внимание на существование предхристианского и антифарисейского движения, демонстрирует полное нежелание как научной общественности, так и общества в целом расставаться с вековыми иллюзиями. Нужно ли кому-то сегодня правдивое повествование об Иисусе Христе, не похожее ни на версию церкви, ни на версию атеистической науки? Понятно, что признанием тождества Иисуса и Учителя праведности церковь подрывала бы догмат о собственной монополии на истину, доставшейся ей, как утверждают богословы, по «апостольской» в кавычках преемственности. Но что мешает ученым признать это очевидное тождество? Здесь необходимо обратить внимание на следующее. В науке нет, что называется, общепризнанной точки зрения о том, кто был Иисус Христос и был ли он вообще. При наличии в науке двух кардинально противоположных мнений по поводу существования Иисуса Христа, не говоря уже о бесчисленных вариациях на эту тему, невозможно говорить о каком-либо сравнении исторического Иисуса Христа с кем бы то ни было. Понятно, что мы совершенно оставляем в стороне проблему божественной природы Иисуса, ибо наиболее распространенной позицией науки относительно вопроса о Боге является игнорирование этого вопроса, вынесение его за скобки научного обсуждения. Таким образом, основная масса ученых-историков обсуждает отнюдь не вопрос о божественности Христа. Их интересует, жил ли когда-либо прототип евангельских легенд, или же это, грубо говоря, чистейший вымысел церкви. В том и другом случаях предполагается, что новозаветные тексты следует рассматривать критически, подразумевая за буквой «писания» иной, в кавычках, скрытый смысл слова в кавычках. Но тогда спрашивается, на кого, с точки зрения науки, может быть похож исторический прототип евангельского мифического Иисуса Христа, если новозаветное писание для ученых есть иносказание или, еще хуже, вымысел? Непонятно, когда такой прототип должен был жить, кто входил в его ближайшее окружение и т.д. и т.п. Другими словами, какие доказательства необходимо предъявить на обсуждение, чтобы находки археологов и текстологов засвидетельствовали историчность евангельского Иисуса Христа. Судя по предъявляемым противоречивым требованиям к кумранскому открытию, таковых доказательств не может быть в принципе, ибо мифологизированный церковью Иисус никогда в таком чудотворном виде и вправду не существовал. Теперь рассмотрим неприятие идеи тождества Иисуса и учителя праведности и ее критики с другой стороны. Что знает наука сегодня об учителе праведности? Проще перечислить то, чего она не знает. Не установлено его подлинное имя. Идут споры о том, когда он точно жил. Нет уверенности, что он был автором хоть одного текста, найденного в Кумране. Практически ничего не известно, что было с ним до прихода в кумранскую общину. И, надо сказать, ничего не известно и о том, что с ним стало. А главное, при изобилии текстов Кумрана без религиоведческого анализа невозможно ничего сказать об отношениях между кумранитами и учителем праведности. Единственным общепризнанным для ученых фактом является то, что учитель праведности был реальным персонажем истории, что жил он за десятки лет до начала новой эры, и что его феномен далеко выходит за рамки рядового явления. Все остальное – гипотезы. В результате, по прошествии 40 лет изысканий, международный симпозиум вынужден был назвать свой форум «Кумран нигде», поскольку не смог определить, что из себя, как исторический феномен, представляла кумранская община. Еще хуже обстоит дело относительно личности учителя праведности. И тем не менее, общепризнанный вердикт – тождество Иисуса и учителя праведности невозможно. Почему же? Приведем довольно объемную цитату из книги Данини. Он пишет: «История христианской религии насчитывает теперь уже 2000 лет, однако ее идеологические и ритуальные истоки можно обнаружить примерно за столетие до начала новой эры. Их, кумранитов, учитель праведности, может быть, казненный на кресте праведник и был прообразом Христа. Ритуальные действия, которыми отмечались важнейшие моменты общинной жизни кумранитов, совпадают с обрядами первых христианских ассоциаций. Крестильное очищение в воде, публичное покаяние в грехах, раздача хлеба и вина во время причастительной трапезы, символизирующей мессианское царство. Тоже можно сказать и об их организационных формах. Непримиримая обособленность от остального населения, добровольное принятие новой веры, не связанные ни с рождением, ни с социальным положением, возвеличение бедности, а также сельского и ремесленного труда, создание коллективной кассы для повседневных нужд, воздержанная семейная жизнь и в некоторых случаях безбрачие, которое пока еще обусловлено не аскетическими соображениями и не пресловутым «отвращением к плоти», три слова в кавычках, а потребностью ощутить себя более свободным для служения Богу и для участия в тяжких испытаниях неминуемой финальной драмы. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Откровение 14.4. В молитвах и богослужениях, которыми поминалось самопожертвование основателя, его подлинное имя никогда не называлось, поскольку не его земной образ имел значение, а его способность предварять царство соотноситься с ним подобно тому, как Иоанн Креститель относился к Иисусу.